Я его никому не сдавал 8 дней назад. Он стоял здесь целый день. Он был в Мейденхеде, — упрямо повторил я. Он смотрел на меня целых полминуты. Потом сказал, — если это правда, фургон брали без моего ведома. В конце недели я уезжал со всей семьей. Мы были в Лондоне. — А сколько человек могло знать, что вы в отъезде? — спросил я. Он засмеялся. — Ну, 12 миллионов, полагаю. Мы участвовали в этой телевизионной семейной программе в пятницу вечером. Моя жена, старший сын, дочь и я. Младшего сына не допустили, потому что ему только 10 лет. Он был в ярости из-за этого. Моя жена ответила в ходе передачи, что в субботу мы все пойдем в зоопарк, а в воскресенье в Тауэр, и что мы не вернемся раньше, чем в понедельник. Я вздохнул. А за сколько времени до этой телевизионной программы вы знали о ней? Ну, за несколько недель. В местной газете печаталось, что мы поедем туда. Меня это право немного раздражало. Нехорошо, когда каждый бродяга в окрестностях знает, что ты уезжаешь. Конечно, у меня оставались мои работники, но вы знаете, это не то. А вы не могли бы спросить их, не нанимал ли кто в то время ваш фургон? Ну, почему ж могу? Скоро время дойки, они сейчас все соберутся. Но я все-таки думаю, что вы ошиблись. Номер неправильно запомнили. — А есть у вас скаковой жеребец? — спросил я. Чистокровный, среднего веса, гнедой, белая звезда на лбу, с одним висящим ухом, хвост трубой держит. Его скептицизм мгновенно исчез. — Есть, — сказал он, — он там, в конюшне. Мы пошли и взглянули на него. Это была та самая лошадь, которую Берт прогуливал перед фургоном. Конечно, ваши люди, когда задавали корм лошадям, должны были заметить, что этого гнедого нет на месте, — сказал я. Мой брат, он живет в 1 миле отсюда, берет жеребца, когда ему вздумается. Должно быть, люди подумали, что брат взял его. Я спрошу работников. А спросите их заодно, не находили ли они галстук в фургоне, — сказал я. Мне он очень нравится, и я уплачу 10 шиллингов, если мне вернут его. — Спрошу, — сказал Лоусон. — Входите в дом и подождите. Он провел нас через заднюю дверь в выложенную каменными плитками прихожую и дальше в уютную гостиную с потертой мебелью и оставил нас. Были слышны голоса его жены, детей и звон чайных чашек. На столе мы увидели наполовину сложенную головоломку, на полу змеились рельсы игрушечной железной дороги. Наконец Лоусон вернулся. «Мне очень жаль», — сказал он, — «но работники действительно подумали, что жеребца взял мой брат, и никто из них не обратил внимания, что фургона нет на месте. И вашего галстука, они говорят, тоже не видели. Когда пропадает что-нибудь не из их собственности, они слепы, как кроты. Все-таки я поблагодарил его за внимание, а он попросил, чтобы я сообщил ему, если узнаю, кто брал фургон. Мы с Кэт поехали к морю. Она сказала, не очень обнадеживающее начало, вам не кажется? Кто угодно мог взять этот фургон. Это должен быть кто-то, знавший, где находился фургон, — заметил я. Именно поэтому кому-то и пришла идея воспользоваться им. Если бы этот кто-то не знал, что фургон легко угнать, он нашел бы другой способ передать мне свое сообщение. Могу наверняка сказать, что один из его людей знает больше, чем говорит. Бумажка в 10 фунтов, и он притворился слепым, когда брали фургон, да еще поставил туда лошадь для правдоподобия. Естественно, что он не спешит признаться в этом Лоусону.